Два дня он валялся на диване, обливаясь кровью, стонал, кричал, перебирал четки. Он звал тебя, свою мать, Господа. Я ничего не мог сделать. Потом приехала из Лендинга Эйми. Она была сама доброта. Нашла врача, не слишком дотошного, негра-карлика. Погода вдруг сделалась июльской. Но эти недели были зимой нашей жизни. Вены замерзали и лопались от холода, и солнце в небе было глыбой льда. Маленький врач ковылял на своих двухвершковых ножках, смеялся, смеялся, и все время ловил по радио комиков. Каждый день я просыпался и говорил: «Если умру, не понимая, насколько я уже мертв, и только памятью волочусь за Пеппа и Долорес куда, неизвестно». Я горевал о Пеппе не потому, что потерял его, и поэтому, конечно, тоже, а потому, что знал, в конце концов, Долорес и его настигнет. Дневного света избежать легко, а ночь неизбежна, и сны — это гигантская клетка. Короче, Эд и Эйми поженились в Нью-Орлеане. Видишь ли, ее фантазия сбылась, наконец-то она стала тем, чем всегда мечтала быть — сиделкой на более или менее постоянной должности. Затем мы вместе вернулись в Лендинг. Ее идея — единственное решение, потому что не поднимется он никогда. Вероятно, мы так и будем вместе, пока дом не уйдет в землю, покуда не обрастет нас сад и не утопит бурьян в своей чаще. Рандольф отодвинул доску и привалился к столу. Пока он рассказывал, опустились сумерки и затопили комнату синевой. На дворе воробьи провожали друг друга на ночлег, и в их вечернее чириканье вставляла важный голос лягушка. «Скоро Зу позвонит к ужину». Ничего этого не замечал Джоу. Не чувствовал даже, как занемели от долгого сидения в одной позе руки и ноги. Голос Рандольфа продолжал звучать в голове и рассказывал что-то, словно бы и похожее на жизнь, но такое, чему не обязательно верить. Джоул был смущен, потому что рассказ напоминал кино без замысла и без сюжета. Рандольф в самом деле стрелял в отца? А главное, чем кончилось? Что стало с Долорес и ужасным Пепе Альваресом, вот что ему хотелось знать, и он спросил об этом. «Если б я сам знал», — ответил Рандольф и поднес к свече спичку. Внезапно осветившееся лицо его похорошело, розовая и безволосая кожа стала совсем молодой. «Как мало, мой дорогой, в нашей жизни завершается». Что такое жизнь у многих, как не ряд незаконченных эпизодов? Мы трудимся во тьме, мы делаем, что можем, что имеем, отдаем. Сомнение — наша страсть, а наша страсть — наша работа. Желание узнать конец и заставляет нас верить в Бога, в колдовство, во что-нибудь верить. Джоулу все равно хотелось ясности. А вы пробовали узнать, куда они девались? «Вон там, — с усталой улыбкой сказал Рандольф, — лежит пятифунтовый том со списком всех городов и селений на земном шаре. Вот во что я верю, в этот справочник. Изо дня в день я листаю его и пишу до востребования Пепе Альваресу. Просто записки, мое имя и то, что для удобства мы называем адресом. Конечно, я знаю, что никогда не получу ответ. Но, по крайней мере, есть во что верить, а это покой». Внизу зазвонил колокольчик к ужину. Рандольф пошевелился, лицо у него будто съежилось от виноватой печали. «Сегодня я был очень слабым, очень нехорошим», — сказал он, поднимаясь, протягивая к Джоулу руки. «Прости меня, милый». И голосом настойчивым, как звон колокольчика, добавил: «Пожалуйста, скажи мне то, что я хочу услышать». Джоу вспомнил и сказал: «Все, — мягко сказал он, — все будет хорошо». Джизус Фивер занемог. Вот уже больше недели желудок его не удерживал никакой пищи. Кожа сделалась сухой, как старый лист, а глаза с молочной пленкой виделись странные. Он божился, что в углу прячется отец Рандольфа. Все комиксы и рекламные картинки Кока-Колы на стенах, жаловался он, кривые и мозолят глаза. В голове у него раздавался звук вроде щелканья кнута. Принесенный Джоулом букет подсолнухов превратился в стаю канареек с диким пением метавшихся по комнате. Незнакомый человек глядел из хмурого зеркальца над камином, приводя его в выступление.